Если бы второклассник Гена послал свой рисунок на конкурс. Всему классу он заявил по такому случаю: «Скоро я получу премию, тогда вы все запоете». Некоторые девочки по такому случаю новые банты завязали. Некоторые ребята предлагали свои услуги, всячески заискивая перед ним, боялись, как бы в будущем им не пришлось запеть. Один мальчишка донес ему портфель до дому. Правда, им было по дороге, но все-таки. Таких ребят оказалось мизерное количество. 1, 2, 3. В основном ребята на его слова особенного внимания не обратили. «Получи еще». Потом стращай и хвастайся, хотя в любом случае этого делать не стоит. Гена нисколько не сомневался в своем успехе. Иначе бы он не пугал одноклассников. Тем более по рисованию он имел хорошие оценки. Стенгазету рисовал без посторонней помощи. Раза два его видели с самоучителем по рисованию в руках. Он был уверен: наступит день, все еще непременно запоют, все ему пожимают руки, хвалят и обнимают, целуют и гладят по голове. Рисунок его помещают на самом видном месте, громадными печатными буквами пишут: «Гена Ящиков завоевал, награждается, ценный подарок дадут». На, скажут, держи, не ломай, не теряй, береги. Но не в подарке дело, в награждении, почете. Главное, чтобы стоящая вещь была, а остальное все ерунда. В таких случаях обычно фотоаппаратами награждают. Вон, Димке за то, что кроссворд отгадал, аппарат дали. Он кошку в гардеробе снял, Внукова и Христобокова. Если бы он меня снял, я его тоже бы снял. А раз он меня не снял, я его тоже снимать не буду. А вдруг дадут такое, что мне не нужно? Спрашивали бы награжденных: что вы хотите? Мне, например, давно хочется обезьянку. Я бы ее в класс притащил, на свое место за парту посадил, а сам бы под парту спрятался. Вместо меня на парте сидит, а меня нету. На всю школу, наверное, бы прославился. А то еще книги дадут, да я их не читаю. А то еще цветы. Да я их не люблю. А то еще... Ему не дали ничего. Он забыл одно важное обстоятельство. Другие дети тоже рисовали. Они тоже посылали рисунки на этот же самый конкурс. Вот если б он был один, тогда он непременно получил бы все премии, начиная с первой и кончая третьей, не исключая поощрительных. Тогда не с кем было бы сравнивать. И весь Генин класс сразу бы хором запел.